Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». Мы будем сегодня изучать 7 главу и начинаем с 1 стиха и ниже. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Вот такие слова Господь произносит, обращаясь к Моисею. Надо сказать, что мы можем предположить, что эти слова Божии прозвучали сурово и даже с некоторым осуждением, потому что ранее Моисей произнес слова «Почему ты соделал зло этому народу?» Когда Моисей увидел, что евреи стали возмущаться, он проявил ропот на Бога. И здесь как бы Господь ему говорит, теперь ты будешь для фараона Богом, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Здесь используется слово «элогим», которое у нас переводится как «Бог», но дословно это имя переводится как «судья». Иными словами, Господь как бы говорит, смотри, я поставил тебя судьёю фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Итак, Господь поставляет Моисея перед фараоном как Бога. Это означает, что то, что будет говорить Моисей, не должно вызывать никакое сомнение даже у самого фараона. И все должны будут подчиняться без малейшего сомнения словам Моисея. Аарон становится пророком. Пророка характеризуют некоторые особенности. Пророк – это человек, который может воспринимать и осмысливать приказы Всевышнего. Также пророк – это человек, который провозглашает волю Всевышнего, и он никого не страшится, он бесстрашно провозглашает волю Всевышнего. Дело в том, что Моисей и Аарон, они оба были пророки Божии. И в Священном Писании, Пятикнижие Моисея, иногда имя Моисея стоит сначала, а имя Аарона потом. Но иногда имя Аарона стоит сначала, а имя Моисея потом. Это значит, что в благодати они были равны перед Богом. Это были Божьи пророки, представители теократической власти Бога. Они провозглашали не свои принципы, но принципы Бога в том формате, в каком Господь провозглашал эти принципы. Далее мы читаем. Господь поясняет Моисею смысл сказанных слов. «Ты будешь говорить ему все, что я повелеваю тебе». То есть ты будешь говорить Аарону, брату. «А Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых на землю свою». То есть Моисей, он получает слова непосредственно от Бога, пророческие слова. Потом он передает их Аарону, а Аарон говорит фараону. Вот такой порядок иерархически устанавливается. Это именно иерархический порядок. В Евангелии от Матфея в 14 главе мы находим подобную схему. В тексте, где говорится о насыщении хлебами многих людей, мы читаем «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». То есть, когда Иисус Христос сотворил чудо с приумножением хлеба, Он дал ученикам, апостолам, а они раздали народу. Вот этот принцип, он называется теократический принцип. Иисус Христос просил Отца Небесного, приумножился хлеб, он дал ученикам, ученики народу. Моисей получает слова непосредственно от Бога, говорит их Аарону, а Аарон идет к фараону. Иерархия – это порядок. Церковные власти придерживаются теократического принципа. Если они что-то говорят, они могут говорить только от Слова Божьего. Далее Господь поясняет, какие трудности будут ждать Моисея и Аарона. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Вот эти слова «я ожесточу сердце фараона» дословно с еврейского языка можно перевести так: «я сделаю очень твердым сердце фараона». То есть сердце фараона как бы окаменеет. То есть он будет нечувственен к словам Божьим. Это означает, что оно будет абсолютно твердым, не поддаваться никаким впечатлениям, не замечать того, что происходит вокруг, и не позволять, и не будет это сердце позволять внешним факторам оказывать на себя какое-то давление. То есть фараон окажется вещью, которая замкнута сама на себя. По сути дела, Господь оставляет фараона один на один с его заблуждениями. И жестокосердие Вавилона, жестокосердие – это жесткое сердце, твердое сердце, окаменевшее сердце. Это реальность жизни фараона. Он остается один на один со своими заблуждениями. Внешне может сложиться впечатление, что Господь как бы ставит фараона в заведомо проигрышную ситуацию. Ему будут говорить слова Божии, но он не будет их воспринимать, потому что Господь ожесточил его сердце. Но на самом деле это не так. В книге Откровения Иоанна Богослова, в 22 главе 11 стих, мы находим такие слова: «Неправедный пусть еще делает неправду». Это Божье повеление. «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящает еще». Что означают эти таинственные слова? Они означают то, что если человек избрал путь зла, наказание не обрушится на него до того момента, пока зло его не превзойдет все допустимые пределы. Человек, казалось бы, совершает страшные преступления, но он еще живет. Почему? С одной стороны, мы можем предположить, что долготерпение Божие ведет к покаянию. Да, это так. Но в случае тех людей, которые покаются. А в случае людей, которые не покаются, им дается возможность наполнить меру своих грехов, и потом придут уже суды Божии, казни Божии. Поэтому и сказано: неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. То есть праведные люди, они стяжают благодать Духа Святаго, становятся еще более святыми, а нечестивые стяжают оскверненность и грехи. И вот фараон был таким человеком, который сделал свой выбор, когда он провозгласил себя Богом. И когда он сказал: кто такой Господь? Я не знаю его. Он считал себя единственным Богом, единственным на земле. И вот Господь дает ему возможность: если ты хочешь жить так, ладно, поступай так. Святые отцы говорят, что даже ад создан Богом из уважения к свободной воле тех людей, которые не хотят жить с Богом в раю. Ну что же, если они не хотят жить с Богом в раю, они будут жить в аду. Ад – это дверь, которая запирается изнутри. Человек сам отгораживается от Бога. Это его выбор, это его решение. И такое решение принимает фараон. И Господь как бы идет ему навстречу, еще и ожесточает его сердце. Потому что Господь приемлет свободную волю человека. Если человек так решил, это его решение.